Даже той скудной информации, что получал Артем Павлович по долгу службы, было достаточно, чтобы заставить его переосмыслить многие ценности. Например, задуматься над тем, что прикрепительный талон закрытый партийный распределитель в сущности не такое уж благо, а чеки, внешпосыл торга и сертификаты, принимаемые в «Березках», ничто в сравнении с долларом. Участвуя во всех мероприятиях скоротичной андроповской эпохи, Паришаева излишнего рвения не проявлял и старался мундир партийной кровью своих вчерашних товарищей не марать. Потому падение Андропова на нем никак не отразилось. Краткое правление Черненко прошло и вовсе незаметно, как будто йог, в нирвану погружен, лежит в гробу, злой старостью сражен, и уже влечет его вперед лафет. Артем Павлович ухмыльнулся, припомнив забавную историю тех лет. Да уж, был инцидент. Поймали писаку-студентишку на крамольных стишках о безвременно усопших генсеках. На 3 года лагеря стишков себе настрочил, рифма плет, гм, хрена. А могли в психбольницу заточить на принудительное гм лечение. Так что повезло еще рифмоплету. В эру Горбачева Паришаева круто пошел вверх, будто подхваченный восходящим воздушным потоком надувной геодезический зон. И украинского негодяя за собой волок, мрачно подумал Паришаева, а не тянул бы его, как барана за рога. Потерялся бы Сергей Михайлович в финале перестройки, и либо забивать бы ему козла во дворе, при удачном для него раскладе, либо в земле гнить, при плохом. За более чем 10 лет совместной работы психологическую карту своего протеже Артем Павлович изучил досконально, и плюсы, и минусы знал получше самого украинского. Исполнителя? Да. Сообразителя? В меру. Склонен, особенно в пьяном виде, к дешевой патетике андроповского образца, к воплям на разные лады под общим заголовком «Просрали родину, гниды». Выпить любит? Да. Пересажал бы всех без жалости. Приди, не дай-то Бог, на постсоветское пространство новый товарищ Сталин. И разговору нет. Пересажал бы, гм, и погнал в теплушках на крайний север. И рука б не дрогнула. А в первую же теплушку, на самое почетное место, дорогого патрона Артема Павловича Паришаева определил бы. Корыстолюбив, из кожи вон лезет, чтобы доказать, что нет, но мы-то кое-что знаем. Еще незабвенный Владимир Ильич про прародителя чекистского Феликса Эдмундовича сказал как-то, что лицо, мол, как у подвижника, а внутри гм, взяточник и вор. Каждому сладенького гм хочется. Паришаева наклонился, осушил 4-ю за вечер порцию коньяка, закусил лимоном и снова прикрыл глаза. Промах за промахом, подумал Артем Павлович, опять возвращаясь к украинскому. Стареет он, что ли, нюх теряет, хватку утратил. Паришаева кивнул самому себе. Так еще и очки пошел втирать, будто я все еще в горкомовском кресле сижу. Хотя, с другой стороны, какая у чекистов хватка была? Откуда бы ей было взяться? Хватали диссидентов потлатых, да очкастых, под локти, и в психиатрическую клинику волокли. А там уже врачи наши димедрола не жалели, сажали на иглу, и нету диссидента. Не даже психиатров советских еще в 70-е изо всех международных медицинских организаций поганой метлой вымели. А вот там, где реальные дела требовались, в Чили, Иране, Афганистане, сразу на жопу усаживались. Альенды ушами прохлопали, а Аятоллу Хомейни не различили. Сначала радовались ему, как кретины, а потом вышло, что зря радовались. В Афганистане промахнулись, в Китае поскользнулись. Тем более, что сам-то Сергей Михайлович, насколько Паришаева известно было, в КГБ анекдотами антисоветскими занимался. Сколько насобирал? 2,5 лагеря. Или, может, все 3. Да и милиция при застое брежневском звезд неба не хватало. Дубинки со щитами разве что в телевизоре мелькали, когда Зорин, Жуков и Калягин про полицейский беспредел в странах западного мира калякали. Сейчас, да, другое дело. Слов нету. С шантропой разной на равных приходится тягаться. У каждого второго мудака ствол в кармане, и ему, мудаку, безразлично, думаю, по бутылкам в лесу палить или милиционеров отстреливать. А теперь ты, Сергей Михайлович, мне еще и брехать взялся. Стол вернулся к украинскому, порешало. Даже головой покачал. Нехорошо. Совсем нехорошо. О том факте, что Анна Ледовая и Вацлав Бонифацкий упущены слежкой, Артем Павлович узнал едва ли не раньше самого Сергея Михайловича. И безо всяких премудростей, один из членов группы, Паша Анну Ледовую, напрямую работал на Порешайло. Инкогнито, понятное дело. Как только первая «Волга» преследователей протаранила тяжелый грузовик, а вторая затормозила неподалеку, и вокруг метались люди, солярка из скрытых баков текла по асфальту, и кто-то истошно орал, что сейчас вот-вот полыхнет, человек этот спокойно вынул мобилку, позвонил Порешайло и сжато обо всем доложил. «Стареешь, Сергей Михайлович!» — почти удовлетворенно констатировал Порешайло. И в очередной раз потянулся за коньяком. Попивая вечерами коньячок, Артем Павлович отдавал себе отчет в том, что алкоголизм, взращенный на коньяке, пускай и самых дорогих марок, от своего родного брата, алкоголизма, выпистыванного на самогонке, отличается, как два пингвина на льдине. То есть никак. Более того, Артем Павлович резонно полагал, что подвисание на коньяке еще и опаснее вследствие определенного самообмана, проистекающего из таких вот нехитрых соображений, что, потребляя водку в одиночку, ты хотя бы понимаешь, что пропадаешь и надо что-то делать, пока не допился до лопнувших капилляров в носу, а глотая коньячок, просто интеллигентно и со вкусом коротаешь вечера и придраться к себе вроде бы как не за что. Пока Артем Павлович обмозговывал сию насущную проблему, на пороге его кабинета бесшумно возникла средних лет женщина, худенькая, а то и высохшая, подчеркнутая, элегантно одетая, с надменным лицом и губами, даже не губами, а двумя тонкими ниточками, готовыми, казалось, в любую секунду поджаться в надменной гримасе. Лицо женщины несло на себе такой толстый слой макияжа, что воины-апачи, вступившие на тропу войны, пожалуй бы, почтительно ахнули. «Лиза!» — тихо позвал Порешайло, у которого слух был развит, как у кота. Женщина беззвучно пересекла рабочий кабинет мужа, зашла ему за спину, положила обе сухонькие ладони на трапециидальные мышцы Артема Павловича. Вернее сказать, на то место, где эти самые мышцы некогда находились. Молча принялась легонько массажировать шею мужа. Артем Павлович замурлыкал. «Все боятся Артема Павловича», — проворковал Порешайло полным довольствия голосом. «А сам Артем Павлович боится ревматизма». «Тема», — ласково начала жена. «Наташа звонила». «Наташенька?» — оживился Порешайло. «Когда? Почему ты меня не позвала? Ты по другой линии разговаривал и хотела отрывать, а думала, что там важное». «Жаль», — искренне огорчился Порешайло, «что может быть важнее звонка любимой дочери?» Этим летом Наташа Порешайло завершала третий год обучения в Сорбонне, причем подавала такие надежды, что родители нарадоваться не могли. Артем Павлович ужасно тосковал, скучал по дочери, однако чувства свои отцовские старался держать в узде, предпочитая удерживать единственного ребенка подальше от родины. Там, на Западе, образование покачественнее, и климат помягче, и люди добрее, а жизнь веселее. «Она какого числа на Багамы собирается?» — печально спросил Артем Павлович супругу. «Не на Багамы, На Мальдивы, Тёма, сукаризной поправила Елизавета Карповна. И нечего тебе беспокоиться, она взрослая девочка. Да взрослая-то взрослая, протянул Паришаева. Да волны эти, гюмы. Дочка Паришаева последний год серьезно увлеклась серфингом. Сам Артем Павлович предпочел бы теннис, волейбол или фигурное катание, гюмы. Но выбор был не за ним. Все необходимое для серфинга было немедленно приобретено родителями. И поверьте, это было лучшее, что можно купить за деньги. А Паришаева втайне все равно психовал. «Волны эти!» — неодобрительно повторил Артем Павлович. «Перестань каркать, Артем!» — посоветовала Елизавета Карповна. «Ей-богу, беду накличешь! Что ты как ребенок заладил? Волны, волны! Она же с подружками едет. У Франсуазы папа газетный магнат, у Барбары, если мне память не изменяет, владелец 3 сталелитейных заводов. Да девочек на островах инструктора пылинки сдувать станут. Паришаева грустно кивнул. А почему мне казалось, на Багамы? Да потому, Тёмушка, что слов других не знаешь. Довольно ехидно подколола супруга. В семье они были равнёй. Одногодки познакомились друг с другом в зрелом возрасте, когда оба учились на курсах ВПШ, и паритет супружеских взаимоотношениях с тех самых пор научились соблюдать. «Да?» — обиженно переспросил Паришаева. «А я чего-то...» «Вот от того самого!» — безапелляционно сообщила Елизавета Карповна. «А еще пару рюмок выпьешь», — продолжала супруга, бросив многозначительный взгляд на полупустую бутылку коньяка. «Суматру от земли Франца Иосифа не отличишь». «Ну, Лиза, тебе виднее», — примирительно сказал Паришаева. «Ты же у нас женщина-ученая». Елизавета Карповна, в бытность Артема Павловича заведующим отделом горкома, высшие курсы окончила, а затем и диссертацию защитила на тему определяющего влияния идей марксизма-ленинизма в деле всемирного повышения урожайности озимых культур в сельском хозяйстве. В эпоху развитого социализма не шедевр, конечно, бывало и покруче, но все равно прошло на ура. Ныне Елизавета Карповна склонялась к мысли, что если достать работу из архива, на совесть пропылесосить, все причастия очень хорошо, заменить антонимами очень плохо, то по нынешним временам по новой защищаться можно. Как раз подумывала над этим. Доцент хорошо, а профессор все-таки краше. В свое время Артем Павлович задействовал знакомых, выхлопотал для новоиспеченной кандидатши общественных наук непыльное доцентское местечко в государственном университете на кафедре марксизма-ленинизма, где Елизавета Карповна до последних дней советской власти вдалбливала студентам удивительный предмет, называемый официально научным коммунизмом, а втихаря законом Божьим. После обретения независимости с рассказами про коммунизм Елизавете Карповне пришлось завязать. Но не беда, полы драить в подземных переходах ей не пришлось. Новое местечко скорости для нее сыскалось. Декана факультета менеджмента и рыночных отношений в одной из многих выросших в последние годы, словно культуры вируса на курином бульоне, Академии всевозможного управления. Было бы кем управлять, а желающие всегда найдут. «А к нам, значит, в августе собирается?» — задумчиво спросил Паришаева. «Тема, ты же сам знаешь. Надо будет путевки заказать. Ты махнем втроем на Мальту». Елизавета Карповна нежно погладила мужа по голове. «Действительно, Тема, чтобы тут не торчать.